Немного поразмыслив над ситуацией, адмирал Пирмнураш понял, что ему нужно также отправить еще сообщение и генералу службы безопасности Федерации Ризуриту. Этот генерал предоставил ему максимально возможную информацию, а значит заслужил доверие. Именно поэтому он ответил ему тем же, переслав полную копию своего отчета в штаб флота, а также передал дополнительные рекомендации. По сути, он посоветовал этому генералу связаться с тем самым разумным в республике Хагдан, который прислал сюда эти две мобильные базы. Договоренность между двумя такими смертельно опасными структурами наверняка улучшит возможности к выживанию обоих государств. Отправив свой отчет, адмирал Пирмнураш наконец-то смог отдохнуть впервые за последние сутки. Ситуация была действительно кризисная. Но слава богам галактики, она разрешилась к пользе Федерации. А значит, он не зря сюда прибыл. Теперь можно будет заняться и другими проблемами. Ведь он все равно намеревался все-таки попытаться провести своеобразное расследование событий, которые здесь произошли. Несмотря на то, что он уже фактически доверял сотрудникам службы безопасности, но оставались некоторые недоговоренности. Поэтому адмирал надеялся сам убедиться в том, что служба безопасности Федерации действительно ни в коей мере не желала обманывать военных. Если он сам сумеет в этом убедиться, то ему не составит особого труда убедить в подобном и других офицеров. После чего можно будет спокойно закончить это проклятое дело, связанное с трибуналом. Но это все можно будет сделать немного позже. Сейчас ему нужно было действительно отдохнуть. Аграфы. Молодая девушка-аграфка, не скрывая злости, ворвалась в свой кабинет и пинком оттолкнула в сторону попавшуюся ей на дороге вазу. Красивая, но хрупкая ваза практически сразу разлетелась от этого удара вдребезги. Но девушку это сейчас совершенно не беспокоило. Она не знала того, что ей делать дальше, учитывая то, что произошло. Один из капитанов-разведчиков, которого она послала на поиск системы, где находился дикарь, оказался настолько глуп, что при возвращении после того, как обнаружил нужную планетную систему, тут же в прямом эфире принялся торговаться со всеми главами великих домов. Самым смешным было то, что он имел отношение к ее младшему дому, и, видимо, рассчитывал таким образом заполучить для себя какие-то бонусы и льготы. В результате, его просто закрыли в сумасшедший дом. Ведь он действительно после этого одиночного полета просто сошел с ума. Странностью было то, что несмотря на наличие в его распоряжении среднего крейсера, этот молодой аграф предпочитал летать в гордом одиночестве, что очень сильно сказалось на его мозгах, после того, как он провел там практически целых 3 месяца. Все-таки одиночество и космическое пространство сильно влияют на любой разум. Особенно одинокий разум. Вспомнив про этого идиота, девушка смогла только покачать головой. Кто-то из глав великих домов все-таки заплатил за его лечение в специализированном психиатрическом заведении. Проблемой было то, что он теперь навсегда остался идиотом. Но эта проблема ее уже не касалась. Достаточно было знать то, что в благодарность за подобные действия, Саирин была вынуждена наказать практически всю его семью. Кому-то это могло показаться странным, но только не ей. Дело в том, что при своем возвращении этот капитан разведывательного крейсера принялся всем рассказывать о том, что он чуть ли не глава великого дома Маур. Вы можете себе такое представить? Если себя он выставлял хозяином, то кто она? Через некоторое время, после обследования этого несчастного, девушка узнала, что он ей отводил роль обычной жены, которая выполняет при нем какие-нибудь постельные функции. И то, только тогда, когда он этого захочет. Узнав об этом, девушка не знала, куда себя деть от злости. Она, глава великого дома, вынуждена была подобное выслушивать. Да кто сказал этому идиоту, что он будет ее интересовать? Видимо, этот молодой офицер был настолько избалован вниманием женщин, что считал себя вправе делать подобные высказывания. А потом на все это наложилось еще и его сумасшествие. И в результате, Сайрин получила такой сюрприз. Нет, девушка отлично понимала, что такое прощать нельзя. И виноваты в этом были также и его близкие. Ведь если бы они не вырастили его таким избалованным, то вполне возможно из него получился бы нормальный, и вполне адекватный и разумный. Сейчас же про него подобное сказать было нельзя. Ведь он сам демонстрировал всем, что является даже для аграфов элитой, чего не было на самом деле. Но то открытие, сделанное этим разумным, вынудило девушку совершенно неожиданно для нее попасть в новую переделку. Командующий военным флотом империи, видимо, решив рассчитаться с ней за тот позор, который она ему устроила после того, как выяснилась причастность военных кораблей имперского флота к нападению на ее грузовые корабли, объявил о том, что она сама хотела захватить в собственное владение эту звездную систему. Когда она это услышала на внеочередном заседании Совета глав Великих Домов, то едва не потеряла дар речи от такой наглости. Кто ему дал право обвинять главу Великого Дома в подобном? Однако девушка отлично понимала, что выбора как такового у нее нет. Необходимо было поставить этого разумного на его настоящее место. Сейчас он считал, что загнал ее в ловушку. Было понятно, что адмирал решил воспользоваться тем, что она сейчас находилась в не очень выгодной позиции из-за захвата строительных верфей империи. Ведь благодаря этому она еще больше увеличила благосостояние своего Великого Дома. Естественно, что теперь все главы Великих Домов имеют к ней свои претензии. Но она тоже не была настолько наивна, как они считали. И когда перед ней словно издеваясь открылось полное изображение этой планетной системы, девушка мгновенно сориентировалась. Сайрин поняла, что именно ей напоминает эта звездная система. По сути, девушка видела перед собой обычную ресурсную базу, как и те, которые уже имелись в распоряжении ее Великого Дома. Заметив, что ее потенциальные враги уже напряглись, в ожидании того, что сумеет поставить выскочку на ее место, как они считали, девушка мило улыбнулась и указала на это изображение. Совершенно не напрягаясь, Сайрин поинтересовалась у них о том, что неужели никто из них не догадался, причину по которой она искала именно эту систему. Удивленные разумные, присутствующие на заседании совета, приняли снова ошарашенно разглядывать это изображение. Но, видимо, в этот момент никто из них совершенно не соображал того, что именно она пыталась им сказать. И лишь потом, когда она при помощи специальной указки обозначила огромные астероидные поля этой звездной системы, главы Великих Домов принялись раздраженно срывать свою злость на адмирале, который таким образом подставил их и выставил глупыми идиотами. Действительно, в этой системе были огромные астероидные поля. А ведь известно же, что ее Великий Дом занимается в первую очередь именно добычей ресурсов. По сути, эта ресурсная база представляла из себя огромный рай для шахтеров. И именно на это она им сейчас намекала. В данном случае, девушка имела полное право искать эту планетную систему, не информируя об этом кого бы то ни было в империи. Ведь она всего лишь искала дополнительный способ для получения дохода своей великой семьи. После того, как все главы Великих Домов сорвали свою злость на несчастном адмирале, кто-то из них тут же вспомнил о том, что он так и не предоставил им отчетности о проведении расследования по поводу пиратских нападений. Таким образом, главы Великих Домов пытались хоть как-то загладить свою вину перед девушкой, которую едва не обвинили в предательстве государства. Если бы они вздумали даже произнести подобное, до того, как она объяснила бы свои интересы, то это бы приравнивалось к прямому объявлению войны. А связываться с тем, кто сейчас имеет в своем распоряжении строительные верфи империи, было бы невероятной глупостью. Во-первых, все капитаны военного флота наверняка постараются поддержать ее, так как именно благодаря ей они смогут не только ремонтировать свои корабли, но также и получать новые. Во-вторых, уже вся империя знала про то, что именно ее Великий Дом имеет огромные финансовые ресурсы, а значит, пытаться выйти с ней на прямую конфронтацию может только полный идиот. Именно поэтому практически сразу после этого заседания к ней подошло двое глав великих домов и по очереди предложили ей своих младших отпрысков в качестве консортов. Соблюдая правила приличия, девушка пообещала им как следует поразмыслить над этой ситуацией. Но при этом она отлично понимала причину для подобного предложения. Эти хитрецы надеялись с помощью подобного династического брака взять под контроль ее действия. Ведь среди глав великих домов еще ни разу не было женщины. Соответственно, после подобного брака, тот великий дом, к которому будет принадлежать ее консорт, старательно будет давить на то, чтобы не она, а именно он присутствовал на всех заседаниях. Как вы думаете, кого он будет поддерживать во время подобных заседаний? Естественно, что в данном случае его абсолютно не будут интересовать проблемы ее великого дома, несмотря на то, что он будет теперь иметь отношение именно к ее семье, этот разумный будет поддерживать своих родственников, а ей подобного было не нужно. Именно поэтому Саирин не собиралась идти на поводу у тех, кто может попытаться ее подобным образом отодвинуть от управления делами своей семьи. Ведь на таких заседаниях очень часто заключаются стратегические договоры между великими домами. Поэтому девушка отлично понимала, чего таким образом ее противники пытаются достичь. Именно поэтому девушка и не собиралась поддаваться их давлению. Ее великий дом является только ее собственностью. Поэтому она не собирается его отдавать на растерзание этих хитроумных харшей. Если у них хватает ума на подобное, то пусть так уж и быть ищут другие способы для налаживания с ней контактов. А насчет консорта ей пока что рано думать. Саирин слишком молода для этого. Может быть, намного позже она найдет себе какого-нибудь разумного, который будет смотреть к ней в рот и выполнять ее малейшие прихоти. Подумав об этом, девушка совершенно неожиданно для себя увидела перед глазами грустные фиолетовые глаза дикаря. Честно говоря, она совершенно не задумывалась о том, что можно было бы вынудить этого разумного стать ее консортом. Если бы еще знать то, к какой именно расе он имеет отношение. Ведь этот парень явно не имеет отношения к коренным расам из Федерации Ниви. Возможно, он являлся полукровкой аграфом. Слишком уж специфические черты его лица, а также и слегка заостренные уши, могли об этом говорить. Но при этом девушка отлично понимала, что настаивать на подобном пока что не имеет никакого смысла. Этот разумный был достаточно упрям и имел своеобразную защиту. Размышляя над этим, глава великого дома Маур раздраженно ударила кулаком по столу. Все-таки она действительно не контролировала сейчас ситуацию. Этот парень был так рядом и так далеко, что она просто терялась. Нужную звездную систему уже обнаружили, и туда должен был направиться экспедиционный флот империи. Теперь дело оставалось за малым. В момент захвата этой планеты аграфы наконец-то натолкнутся на противодействие местных тварей. Девушка уже знала о том, насколько опасные существа проживают там, поэтому понимала, что в данном случае может пригодиться и опыт так называемого ее общения с местным колонистом. Все-таки она действительно была ему хоть немного, но знакома. Когда-то он спас ей жизнь. На фоне этого девушка могла бы попытаться наладить с ним отношения. Хотя о каких отношениях сейчас может идти речь? Этот парень не сказал ей ни единого слова, после того, как она решила проявить свой характер. Вспомнив про ту ситуацию, девушка не сдержала гримасы злости и разочарования. Все-таки она тогда была молода и глупа. Странные мысли, вы так не думаете. Прошел всего год, с тех самых пор, как она была на той планете. Но Саирин сейчас считала себя уже более умудренной и опытной в различных вопросах политики и интриг, чем тогда. Как быстро меняются разумные, если их бросить в клоаку политических игрищ. Задумчиво измеряя свой кабинет шагами, пользуясь тем, что ее ноги буквально утопают в толстом и великолепном ковре, устилавшем пол кабинета, девушка задумчиво перебирала в голове все возможные поводы, по которым она могла бы попытаться связаться с адмиралом Лаирионом Тарраном. Этот разумный продемонстрировал свое плохое отношение к ней и по своей глупости теперь попал в немилость совета глав великих домов. Сейчас же девушка намеревалась попытаться каким-либо образом дать понять этому адмиралу, что она на него не сердится, если он сделает ей небольшое одолжение. Дело в том, что она прекрасно понимала то, что захвативший систему адмирал будет контролировать не только приток ресурсов из этой системы, которые имеют отношение к Регенерону, но и остальные ресурсы, находящиеся там же. Именно поэтому девушка рассчитывала на то, что этот адмирал будет достаточно мудр, чтобы в случае удачного захвата системы, в первую очередь постараться наладить отношения с ней. Ведь именно от ее великого дома сейчас зависит возможность получения военным флотом империи новых кораблей. От этого напрямую зависит также и его служба. Хотя девушка понимала, что после последних его поступков этот разумный находится буквально на грани того, чтобы потерять свою должность. Поэтому она, уже протянув руку к передатчику, одернула ее. Слишком часто переходить дорогу другим главам великих домов не рекомендовалось. Саирин это правило отлично понимала, и поэтому понимала также и то, что сейчас многое зависит именно от сообразительности самого адмирала. Если он догадается сам предложить ей занять систему от имени ее великого дома, то тогда она сможет благосклонно воспринять его действия. Более того, никто уже тогда не обвинит ее в том, что она сама пыталась отхватить в свое личное пользование какие-либо дополнительные ресурсы. Ситуация могла сложиться так, что слишком много интересов глав великих домов было завязано на этой системе. Но проблема была в том, что она была достаточно далеко от территории империи. И для того, чтобы удерживать ее, а также контролировать, необходимо было вложить огромные средства. Конечно, главы великих домов на следующем заседании наверняка предложат учредить какую-нибудь общую кассу, в которую все понемногу будут вносить нужные для колонизации той системы средства. Наверняка кто-нибудь достаточно хитрый из них предложит вносить эти средства в зависимости от процентного соотношения общего дохода великого дома. Представив себе эту картину, девушка усмехнулась. Она прекрасно понимала, что таким образом главы великих домов постараются за счет ее великого дома исполнить свои собственные мечты. Ведь ее общий доход сейчас возрос и превышал обычный доход любого другого великого дома едва ли не в десяток раз. А значит, там, где они будут вкладывать миллион, она должна будет вкладывать пару десятков миллионов, если не больше. Подобные глупости совершать она не собиралась. И поэтому никакой кассы поддерживать не будет. Если кто-то из глав великих домов желает самостоятельно провести колонизацию той планеты, то пусть попробуют. Усмехнувшись, Саирин поняла, что в отличие от них, она хоть немного, но имеет нужную для такого решения информацию. Она отлично понимала, что прежде чем высаживать на эту планету хоть каких-то колонистов, необходимо для начала получить информацию от того, кто там проживает, а дикарь с кем попало говорить просто не будет. Она это уже знала, а значит догадывалась и про то, что ей нужно попытаться с ним будет встретиться лично. Усмехнувшись, Саирин представила себе картину, как все остальные главы великих домов будут пытаться отправиться на ту планету, чтобы встретиться с единственным поселенцем. Хотела бы она за этим пронаблюдать. Но пока что ей не нужно будет в это вмешиваться, ведь она может изобразить из себя тупую, но гордую девчонку. Ее оскорбили, когда обвинили в том, что она намеревалась захватить эту планетную систему в собственное владение. Ну что ж, девушка действительно была администратором до глубины своего костного мозга. Она тут же принялась выстраивать стратегию своего поведения по отношению к другим великим домам. Если они так решили, то пусть сами попытаются захватить и удержать эту звездную систему. Продолжая улыбаться, девушка быстро выстраивала графики, в которых явно проступала информация о том, что даже объединив все свои силы и финансовые активы, остальные великие дома не смогут ничего добиться по той причине, что у них просто не хватит средств и сил. Для того, чтобы иметь там возможность что-либо делать, нужно сначала вложить несколько миллиардов кредитов в развитие этой системы. Причем развивать ее нужно как отдельный субъект империи. По той причине того, что она находится слишком далеко от территории государства. То есть, необходимо установить там системы защиты, которые позволят защищаться в случае вторжения довольно крупных сил противника. А противником для государства Аграфов там может стать кто угодно. По крайней мере, Федерация Ниви точно не позволит забрать у нее подобную кормушку. А значит, необходимо строить там военную базу полного профиля, базу военного флота полного состава и пару-тройку боевых станций. Без них ни о какой полноценной защите и заикаться не стоит. Именно на этом и основывались расчеты Саирин. В эти расчеты она даже вносила такой фактор, что можно попытаться заключить какой-нибудь договор с Федерацией Ниви. Тем более, что она уже знала о том, что у Федерации имеются такие опасные корабли, как мобильные базы. Представив себе корабль империи Аграф, такого размера и напичканный технология шестого поколения, девушка задумчиво усмехнулась. Такой флагман ее флоту не помешал бы. Именно поэтому, втайне от всех, в дальней ресурсной базе, где имелось все необходимое, ее великий дом уже начал строить сверхбольшую верфь для постройки и подобных кораблей-монстров. Вот же странность. Империя Аграф имела технологии шестого поколения, но по какой-то причине у нее не было ни одного корабля такого размера. Может быть, раньше их государство слишком предвзято относилось к противникам. Но теперь она даже не допустит подобного отставания. Девушка понимала, что такой корабль требует огромных вложений денег. Но в отличие от других великих домов, она могла себе подобное позволить. Поэтому совершенно не напрягаясь выделила все необходимые для стройки подобного объекта. А инженеры, с которыми она заключила договор, уже доложили ей о том, что у них имеются черновые наброски. Корабль, который она собиралась построить, мог иметь размер 10 километров в диаметре. И это с учетом гипердвигателя, который должен был быть модифицирован при помощи целой системы артефактов древних. К ее удовольствию, у Саирин Маур была возможность использовать подобные технологии. А вот если кто-то другой захочет построить себе такой корабль на заказ, то будет немножко огорчен. Корабль, который она будет строить для других великих домов, не будет превышать своим размером 6 километров. Так как тратить артефакты древних на то, чтобы вооружить своих потенциальных врагов, Саирин не собиралась. Тем более, что у них вряд ли найдется такое количество денег, чтобы только за модифицированный гипердвигатель заплатить около 3 миллиардов кредитов. Нет, не подумайте. Для своего корабля девушка могла приказать изготовить подобный двигатель за 1 миллиард. Но ведь ей нужно иметь какой-то доход с продаж подобных кораблей. Поэтому для других разумных подобные модификации будут гораздо дороже. Вспомнив о жадности глав великих домов, девушка задумчиво усмехнулась. Она понимала, что никто из них не будет тратить таких денег на мифическое вооружение своего великого дома. Ведь все корабли, которые находились на территории империи, по законам государства имели отношение к объединенному военному флоту. Только вот проблема была небольшая в том, что такие корабли должны были в первую очередь содержать сами капитаны, или же военный флот, который получал дотацию от Совета глав великих домов. Как вы думаете, сумеет ли военный флот содержать такой огромный корабль, если дотации на содержание кораблей не увеличится? Естественно, что военный флот откажется от такого корабля, и Саирин сможет использовать этот корабль в личных целях, абсолютно не оглядываясь на кого бы то ни было. Но таким образом она получит в свои руки огромную боевую машину, аналогов которой не будет даже на территории Содружества. Вспомнив об опасных орудиях Федерации, про которые ей четко дали намек инженеры, девушка надолго задумалась о том, чтобы попытаться приобрести через подставных лиц у Федерации подобные орудия. Хотелось бы увидеть удивленные глаза врагов, когда они узнают о том, что ее корабль вооружен их же оружием. Представив себе это, девушка рассмеялась. Ее смех приятным серебристым колокольчиком разнесся под сводами кабинета главы великого дома Маур. Все-таки она не зря разрабатывает сразу несколько планов для реализации, в случае самых невероятных событий. Ведь она была хорошим администратором. А хороший администратор просто должен иметь возможность и знания, чтобы предусмотреть абсолютно любую ситуацию. Через 2 недели, когда в империю пришло сообщение о том, что экспедиционный флот вошел в указанную систему, главы великих домов вполне ожидаемо снова решили собраться для внеочередного совещания. Как и предполагала молодая аграфка, видимо заранее согласовав свои действия, главы великих домов потребовали создать своеобразную кассу для того, чтобы колонизировать новую звездную систему, которая теперь будет принадлежать империи. Благодаря тому, что она заранее предусмотрела возможное развитие событий, Саирин не была удивлена тем, что когда было объявлено о создании этой кассы, тут же предложили и то, что суммы в эту кассу все великие дома вкладывают именно в процентном соотношении от своего общего дохода. Более того, было предложено, чтобы тот великий дом, чей общий доход превышает хотя бы 2 или 3 миллиарда, вкладывал в это дело не 10%, а 15%. А у кого такой доход превышал 10 миллиардов, то тот должен был вкладывать все 25% от своего дохода. С виду все выглядело вполне закономерно, только если не вчитываться в эти суммы. По сути, Великий дом Маур должен был полностью содержать эту систему на свои собственные деньги. А вот доход от продажи ресурсов с его территории делился бы на все великие дома по равному соотношению. Подобной глупости совершать девушка не собиралась. Поэтому Саирин с гордым видом заявила о том, что снимает какие-либо претензии своего великого дома в отношении этой звездной системы. Воспользовавшись тем, что удивленные главы великих домов не могли сказать ей ни слова, девушка просто пожала своими точеными плечами, которые выглядывали сквозь вырезы нового довольно красивого платья, и медленно махнула рукой, утверждая, что теперь жизнью этой звездной системы должны заниматься все остальные, но только не ее великий дом. Когда у нее потребовали объяснений, Саирин заявила, что не собирается тратить собственные ресурсы на чьи-то чужие амбиции. Она предложила посчитать им деньги, которые в результате должны будут вкладывать все по отдельности. И когда только прозвучали цифры, все остальные главы великих домов задумались. По сути, они даже и не задумывались, а только делали вид этого, так как уже заранее знали эти цифры. Они затаились, так как оказалось, что девчонка, которую они считали полной дурой, которая только благодаря своему везению умудряется выскакивать из одной ловушки, чтобы попасть в другую, не настолько уж и глупа. Она заранее все это просчитала, и поэтому потребовала, чтобы совет глав великих домов согласился с тем, чтобы общую сумму, которую империя Аграф будет тратить на эту систему, разделить именно в том самом процентном соотношении, которое будет на самом деле. Когда она это сказала, все остальные присутствующие на совете взорвались негодующими выкриками, так как даже идиоту было понятно, что 95% дохода из той системы будет идти именно ее великому дому. Этого они позволить не могли. Спокойно переждав эту волну злобы и ненависти, девушка коротко пожала своими плечами и махнула рукой. «Я уже вам заявила, что Великий дом Маур отказывается от этой системы», — равнодушно произнесла она своим нежным голосом, медленно поднимаясь и давая понять, что больше не желает присутствовать на этом заседании, которое превратилось в обычный фарс. «Делайте с ней что хотите. Заявляю вам о том, что в случае, если корабли будут повреждены во время захвата или же удержания этой системы, ремонтировать их также вы будете за свой собственный счет. Мой великий дом не даст на эту звездную систему ни единого кредита. Вы обвинили меня в том, что я хотела захватить эту звездную систему в личное пользование. Это не соответствовало действительности. Но вам мало. Вы решили ограбить мой великий дом, придумав эту комбинацию с объединенной кассой. Я считаю, что такими колониями империи должны заниматься те, у кого есть деньги для этого. А кто не имеет для подобного никаких средств, пусть сидит молча. Я не собираюсь тратить миллиарды кредитов из казны своего дома, чтобы кормить ваши великие дома. Вы слишком много себе позволяете, считая, что я настолько глупа. Вы думаете, я не знаю о том, что все эти пиратские нападения на мои конвои, которые спровоцировал великий дом Ханар, были сделаны с вашего попустительства. Вы все были в курсе происходящего и надеялись, что ситуация, в которую попаду я, вынудит меня обратиться к вам за помощью. Но, как видите, вы очень сильно ошиблись. Великий дом Маур сейчас стоит на финансовом пике своего развития. Поэтому я не собираюсь тратить средства неизвестно на что. Тем более, никакой информации о захвате этой системы у нас еще нет. То, что наш флот достиг этой самой звездной системы, ни о чем еще не говорит. Так что я не вижу никакого смысла для обсуждения подобных вопросов. Когда вы решите, что можете мне хоть что-то предложить, будьте добры связаться со мной. До этого времени попрошу меня не беспокоить. Мое время слишком дорого, чтобы тратить его так бестолково. Кстати, по поводу ремонтов кораблей, я не шутила. Корабли, выполняющие задания других великих домов, не имеющие отношения к целям моего великого дома, будут ремонтироваться по обычным расценкам. Ни о каких скидках или льготах и речи быть не может. Закончив свой монолог, девушка с решительным видом покинула заседание. Сейчас ее абсолютно не интересовало то, что происходит за ее спиной. Ведь она отлично понимала, что все эти главы великих домов сейчас от ненависти готовых вцепиться ей в горло. Так как она разрушила такую красивую комбинацию, которую они намеревались воплотить в жизнь. Но ее слова имели под собой законные основания. Согласно одного из древних законов империи, она имела право заявить подобное. Более того, заявив о том, что колонизацией планет и колоний для империи имеет право заниматься тот, у кого на это есть деньги, девушка также обращалась к древнему закону. В этом законе говорилось, что подобными делами могут заниматься только те, у кого есть определенные средства. Это было сделано для того, чтобы обычные жители империи не пытались отправляться куда-либо в неизведанные регионы, чтобы захватить какую-нибудь планету, и через пару сотен лет потребовать для себя звания Великого Дома. Именно так и образовались первые Великие Дома. Это были самые богатые семьи империи Аграф, которые сумели захватить звездные системы в свое личное пользование. Дальнейшее их развитие и направление действий было напрямую связано с присутствующими в тех звездных системах обнаруженными ресурсами. И сейчас девушка, которая по сути была самой богатой представительницей их расы, буквально макнула их всех с головой в дерьмо. Ведь она говорила правду. Без их молчаливого попустительства Великий дом Ханар не стал бы проводить подобные агрессии в отношении ее семьи. Кому-то из них все это было выгодно. Вот только интересно, кому. Но что-то подсказывало молодой Аграфке, что в ближайшее время она это узнает. Дело в том, что, пользуясь своими финансами, она уже подкупила фактически всех секретарей глав великих домов. И буквально через пару часов узнает о том, что здесь происходило после ее ухода. Более того, она узнает в подробностях также и то, что именно замышляют против нее и ее великого дома все остальные главы великих домов. Сайрин понимала, что в данном случае скупиться может быть опасно. Поэтому, имея возможность, Сайрин постаралась создать самую разветвленную сеть шпионов, которая теперь работала на нее. Честно говоря, рассматривая доклады этих разумных, девушка часто смеялась. Она прямо сейчас могла буквально уничтожить еще два великих дома. Их положение финансов было критическим. При этом девушка понимала, что ей достаточно дать всего лишь пару указаний, и эти два великих дома просто рухнут прямо к ее ногам. Задумчиво усмехнувшись, девушка поняла, что для того, Чтобы не допустить агрессии против своего великого дома, ей нужно заручиться поддержкой кого-то еще. В одиночку сражаться против целой империи у нее, несмотря на все, финансы не получится. Поэтому нужно действовать тоньше и аккуратнее. Снова усмехнувшись, девушка разослала несколько сообщений своим агентам. Те должны были через подставных лиц выкупить у ростовщиков, имеющихся в империи, все долги великих домов, которые только там имелись. Саирин знала, что главы великих домов очень не любят возвращать такие деньги, которые они занимали. И некоторые из ростовщиков сейчас находились в очень кризисном положении из-за того, что доверили свои деньги этим наглым разумным. Но теперь ситуация изменилась. Все ростовщики будут знать, что она готова выкупать у них подобные долговые расписки. И они будут приносить ей эти векселя буквально на следующий день. Все думают, что главы великих домов должны быть благородными и разумными, а значит и возвращать долги в срок. Вы сильно ошибаетесь. Главы великих домов могли вернуть деньги в срок, только в том случае, если у ростовщика была возможность как-либо прижать такого главу. А иначе им приходилось оббивать пороги резиденции, пытаясь выпросить вернуть хотя бы ту сумму, которую них заняли, не говоря уже о каких-либо процентах. Конечно, Саирин понимала, что в результате она потеряет довольно крупные суммы денег, но поймав в долговую ловушку глав великих домов, она вынудит их перейти на свою сторону. Используя в качестве примера судьбу великого дома Ханар, который так безрассудно посмел перейти ей дорогу, когда они будут у нее в руках, то у противников ее великого дома не останется ни единого шанса. Сейчас она фактически занимает два кресла, так как имеет возможность контролировать два направления развития империи, и отдавать второе направление кому бы то ни было она не собиралась, да и невыгодно это будет. Никто не захочет забрать верфи, зная, какие цены на ресурсы она обычно предлагает, а вот ей заниматься подобным невыгодно. Конечно, она понимала, что, уничтожив другие великие дома, таким образом обнажит те направления, которые давали доход этим великим домам. Но она не хотела брать на себя такие глупости, как выращивание биологических ресурсов для картриджей пищевых синтезаторов, производство ремонтных и строительных дроидов. Все это для нее сейчас не имело смысла. Кто-то наверняка мог бы предложить ей таким образом уничтожить все великие дома и стать императором, или вернее императрицей великого государства. Но вся проблема была в том, что по законам империи представитель аграфов, ставший императором, не мог иметь отношение к какому-либо великому дому. А значит, ей придется потерять все, только ради того, чтобы стать красивой статуэткой, которая всего лишь раз в году выходит для того, чтобы поприветствовать своих подданных. На это девушка пойти не могла, и поэтому понимала, что нужно сохранять баланс, хотя бы его извращенное подобие. Как она и подозревала, через пару часов на нейросеть Саирин стали приходить отчеты от ее агентов, занимавших должности секретарей у глав великих домов. Девушка смеялась над наивностью этих разумных. Почему-то они были уверены в том, что их подчиненные преданы им до глубины души. Некоторые из них при своих секретарях позволяли себе такое, чего не позволяли даже при своих родственниках. Все было просто. На самом деле, секретари для них были чем-то вроде части интерьера. Никто не обращал на них внимания. Подумав об этом, девушка тихо усмехнулась. Ведь можно было поступить гораздо проще. Достаточно было внедрить необходимые сенсоры для слежения и сбора информации в тех же самых дроидов-уборщиков, которые имелись буквально в каждом доме по нескольку десятков штук, не говоря уже про резиденции глав великих домов. В этом случае, она могла получить невероятно огромное количество информации. Саирин слишком хорошо знала то, какую истинную стоимость имеет информация. Кто владеет информацией, тот владеет вселенной. Она не знала того, кто это сказал, но сказал он очень верно. Ведь именно информация и ее расчет дали ей возможность предотвратить использование своего великого дома словно какой-то утилизатор, в комнате личной гигиены. В данном случае девушка имеет в виду именно ту самую комнату, где разумные справляют свою нужду. Неужели все эти разумные до сих пор так и не поняли, что она не является той самой красивой куклой, за которую они ее принимают? Просматривая поступающие отчеты, девушка поморщилась и покачала головой. Максимум, до чего могли додуматься главы великих домов, так это до того, что у нее имеется какой-то консультант-советник, который все это продумывает. Почему-то они до сих пор не хотели никак воспринимать ее как равную себе. Продолжая качать головой, молодая аграфка, уже совершенно не задерживая времени, отправила своим агентам вознаграждение. После этого она также отправила приказ в технический отдел своего великого дома, чтобы те подумали над ее идеей собирать информацию при помощи дроидов-уборщиков. На эти механизмы никто и никогда не обращает внимания. Внезапно задумавшись, девушка повернулась и посмотрела на тихо застывший в углу ее кабинета дроид-уборщик. А если она не первая, кто до этого додумался? Сайрин тут же исправила немного инструкцию для технического отдела. Они в первую очередь должны были проверить ее дроидов-уборщиков и вообще всю автоматику резиденции на наличие хоть каких-то следящих устройств и сенсоров. После этого, так уж и быть, пусть прорабатывает эту систему для возможности сбора информации у противников. Кроме того, девушка намекнула им на то, что поток информации от таких искусственных агентов может быть довольно велик, и обычный аналитик с ней просто не справится. Поэтому необходимо собрать целый кластер аналитических эскинтов, которые будут собирать, систематизировать и анализировать поступающую информацию. А уже отчеты от этого кластера она будет читать и делать свои выводы. Тщательно продумав эту ситуацию, девушка задумчиво принялась снова ходить по кабинету. Сейчас ей было необходимо убедиться в том, что флот империи не нанесет по своей глупости какую-нибудь из атак по самой планете. Ведь там находился дикарь. Не хотелось бы, чтобы случайный снаряд убил того, на кого у Сайрин были огромные планы. Почему-то она думала, что разобравшись с его защитой от воздействия пси, она сумеет найти способ воздействовать на разумных, даже несмотря на присутствие возле них артефактов древних. Кроме того, душу девушки продолжал съедать азарт, ведь она нашла достойного противника. Противника, который даже не заметил ее стараний. От этого ей и становилось немного не по себе, но хотелось сражаться. Сайрин Маур была настоящей дочерью своего отца, и поэтому отступать просто не умела. Заранее предупредив всех своих агентов о том, чтобы ей немедленно сообщили о результатах экспедиции, девушка занялась делами своего великого дома. Все-таки строительство сверхбольшой верфи отнимало достаточно много времени и ресурсов, не говоря уже о деньгах. Хотя с деньгами в последнее время проблем у нее не было. Аукцион кораблей шел в полном соответствии с ее планами. Понимая, что снижать цены на корабли она не будет, всем другим великим домам приходилось соглашаться с теми ценами, которые она поставила. Все-таки обновление собственного парка боевых кораблей для всех великих домов империи Аграф считалось целью приоритетной. А учитывая то, что она отказалась участвовать в колонизации той самой звездной системы после того, как ее оскорбили в попытке захвата, можно было понять, что все теперь зависит только от них. Главное было сейчас не упустить тот момент, когда военные все-таки захватят эту звездную систему. Догадается ли адмирал Лаириун Тарраном попытаться самостоятельно предложить ей устроить базу или колонию в этой системе? Есть ли он достаточно умен, то этот аграф потребует у Совета глав великих домов деньги на укрепление позиции империи в этой системе. И причем деньги эти будут нужны единовременно и довольно большие. В этом случае у Совета глав великих домов не будет другого варианта. Они будут вынуждены предложить ей основать в этой звездной системе колонию империи, с учетом всех ее прав и свобод. В этом случае Совет глав великих домов не будет иметь никакого отношения к этой звездной системе, а также и ко всем доходам, идущим из нее. но по крайней мере, другие государства Содружества также не будут иметь к этому никакого доступа. Она все-таки имеет отношение к империи Аграф. Как говорится, можно было выбрать меньшее из зол.